Том 40, глава 4. Полностью оглушен Бум. Одной лишь мыслью Цзинин немедленно вызвал вокруг себя удивительный домен Дао меча. Бесчисленные потоки света меча обрушились на это место, наполнив его атаками, сопоставимыми с полноценными ударами. Свет меча быстро двигался удивительным образом, блокируя смертоносные ладони, которые рушились на Нина и стараясь их замедлить. Каждый из пальцев начал медленно меняться, они менялись, вызывая изменения пространства-времени. Бум, бум, бум. Каждый палец подавлял полосы света меча, которых он касался. Это была поистине свирепая атака возвышенного. Если Нин хотел просто полагаться на свой домен Дао меча для защиты от него, ему пришлось бы использовать принцип использования 4 граммов силы для перенаправления 1000 килограммов силы. Тем не менее, его противник был явно на гораздо более высоком уровне понимания, чем правитель Пламенного Солнца. Таким образом попытка Нина заблокироваться действительно не увенчалась успехом. Хруст. Две ладони появились перед Нином, а затем врезались прямо в тело Нина, разорвав его на две части. Тело Нина постепенно исчезло в небытие, после чего Нин в белом одеянии вновь появился на расстоянии более миллиона километров. Он быстро. Возвышенный ситх немедленно прекратил свои атаки, потому что Нин уже перешагнул максимальную дальность атаки. Из-за подавляющего эффекта диаграммы формации он был ограничен в возможности атаковать на далекие расстояния. Вечная Омега Дао действительно впечатляет. Я не могу не завидовать его невероятной скорости. Было бы замечательно, если бы мне удалось овладеть вечным Омега Дао. Ситх-художник не мог не вздохнуть. Честно говоря, я знал, что не смогу тебя убить. Я просто хотел немного сократить твою продолжительность в жизни. К сожалению, я даже не смог заставить тебя достать меч. Нин стоял на расстоянии в миллион километров с серьезным выражением лица. Я не выхватил свой меч, но мне пришлось использовать немного божественной силы, чтобы использовать искусство уклонения. Вечные Омега Дао были такими же глубокими, как Дао обычных атархов. Таким образом, Нин на самом деле имел доступ ко многим по-настоящему невероятным техникам, к которым можно было бы получить естественный доступ при достижении определенных уровней понимания. Например, когда Нин стал Дао-лордом 4-й ступени, он достиг такого высокого уровня понимания Дао-меча, что приобрел естественное мастерство над бестеневой формой, неуязвимой. Его Дао-меча обрело способность проникать сквозь пространство-время и разрывать карму, и оно достигло невероятных высот во многих различных областях. Теперь способности Нина стали еще более невероятными, чем раньше. Если бы он был действительно готов исчерпать свою жизненную энергию, он мог бы увеличить свою скорость до действительно невероятных высот. Например, когда Нин убил одинокого короля, он сделал один шаг, чтобы пройти чрезвычайно большое расстояние и убить одинокого короля. Последний даже не успел отреагировать. Это было свидетельством истинной скорости Нина. Точно так же он смог нанести тяжелую рану правителю Пламенного Солнца одним ударом, а правитель даже не успел заблокировать удар. Что касается искажения пространства-времени, то если бы Нин решил использовать свой меч, чтобы прорваться сквозь пространство-время, он на самом деле смог бы преодолеть большее расстояние, чем даже было способно Черное Солнце. Атархи могли легко прорываться сквозь пространство-время и преодолевать огромные расстояния, но, увы, все эти невероятные техники потребляли огромное количество энергии. Нин должен был быть чрезвычайно скупым в потреблении своей энергии. Каждая часть энергии и силы представляла собой его жизненную энергию. Сейчас он просто использовал искусство уклонения, чтобы увернуться. Это гарантировало, что возвышенный не сможет его коснуться. Это не отняло слишком много его божественной силы, но тем не менее она тратилась. Как возвышенный только что напал на Дао-лорда Черного Севера, далекие культиваторы и существа, служащие правителю Пламенного Солнца, наблюдали в изумлении. Атака возвышенного ситха была такой же дикой и властной, как и прежде. Это было странно, ведь правители и возвышенные явно находились на одном уровне, но когда они увидели атаку возвышенного, они почувствовали гораздо больший страх. Они уже неоднократно были свидетелями нападения на ситха, в результате чего несколько культиваторов погибли. Да, лорд Черный Север, однако, был совершенно другим. Он сделал всего один шаг назад и смог легко увернуться. Одна сторона ударила с полной силой, другая увернулась спокойно и грациозно. Да, лорд Черный Север действительно более могущественный. Невероятно, бормотали культиваторы. Что касается Нувы, Су Юцзи и других, которые были близки к Нину, Они только нервничали. Учитывая, как быстро Нин только что двигался, было очевидно, что он был вынужден использовать часть своей силы. «Я смог заставить тебя использовать только искусство уклонения. Сколько энергии это может потреблять? Вероятно, тебе придется сделать 10 шагов назад, чтобы это соответствовало количеству энергии, которое ты потратил бы на удар мечом», — холодно сказал возвышенный. Лицо Нина оставалось таким же серьезным, как и всегда. Он пристально смотрел на Сидха, будто пытался увидеть какую-то скрытую правду. Посмотрев несколько долгих секунд, Нин наконец сказал: «Коготь, который ты только что использовал, ахаха, так ты заметил?» «Да», — возвышенный расхохотался. «Ахаха, ну это и понятно, ты же тот, кто освоил вечное да и омега. Конечно, ты смог это заметить. Расскажи мне об этом». Нин смотрел на него в упор. «Ха-ха, единственное, что я скажу тебе, это то, что ты видел именно то, о чем подумал». Сидх продолжал дико хохотать. «Я больше ничего не скажу, ахаха. Я хочу, чтобы ты нервничал, да поломал голову, пытаясь найти ответ. Ха, я получаю удовольствие, просто думая об этом. Заинтриговать самого первого мастера вечного да омега этой хаос вселенной — какое чудо». Нин нахмурился, услышав это. Возвышенный продолжил: «Если только ты не захочешь убить меня и дать мне свободу, только тогда я расскажу тебе все». Сидх жадно уставился на Нина. «Невозможно». Нин покачал головой. Посмотрев на когти Сидха, он почувствовал, что за его заключением скрывается огромный секрет. Атархи должны были заключить их в тюрьму по чрезвычайно важной причине. «Тогда ты никогда ничего не узнаешь», — злобно сказал возвышенный художник. «Скажи мне, атархи то знают ответ?» Нин внезапно улыбнулся. «Ты...» Сидх был ошеломлен. «Я пойду и спрошу у атархов. Я планировал навестить их в последний раз перед тем, как умру», — сказал Нин. Затем он повернулся и ушел. Возвышенный скрежетал зубами, наблюдая, как Нин уходит, но он ничего не мог сделать. Использовать иллюзию? У этого ужасающего дао-лорда было невероятно сильное дао-сердце, которое было по-настоящему совершенным. Невероятно было уже то, что возвышенный вообще смог оказать хоть небольшое давление на Нина. Он никак не мог повлиять на действия Нина. Другие методы были бы одинаково бесполезны. Вряд ли такая могущественная сила, как Нин, могла поддаться любопытству. «Я останусь здесь навсегда, замученный до полусмерти». Художник поднял голову, его голубые глаза смотрели в бесконечный огненный небесный свет. Его взгляд был полон ненависти и сожаления, затем он пробормотал в бессилии: «Когда это закончится? Я действительно не хочу больше держаться». Нин повернулся и ушел, вернувшись к Нуве, патриарху Древесному Ветру и другим с головой, полной разных идей. Образы Сидха с использованием когтевых искусств для нападения постоянно воспроизводились в его разуме. Как это возможно, как это может быть? Является ли это реальной причиной, по которой атархи посадили их в тюрьму? Нин постоянно размышлял над этим вопросом. Внезапно лицо Нина побледнело, когда он поднял голову и уставился в небо. Свист. Внезапно раздался раскат грома, разорвавший небеса и искривив пространство-время, создавая стабильный, но временный тоннель. В этот момент из пространственного разрыва появилось 8 высоких фигур, одна из которых – мускулистый правитель в черной броне. У остальных 7 были разные ауры. Один был холодным и отстраненным, как бесконечное море льда, второй, казалось, представлял собой разрушение самого пространства, но все они были равной силы. 8 правителей доменов. Лицо Нина стало совершенно бледным. Они сошли с ума? Правитель пламенного солнца, должно быть, безумец. Нин подумал о том, что правитель мог нанять 4 или 5 других, чтобы работать вместе, но он никогда бы не подумал, что легендарная восьмерка, самые могущественные странники из 8 доменов Хаос Вселенной, явится массово. Все 8. Нин, вероятно, измотает себя и умрет, не имея возможности что-либо сделать с ними 8. Он просто не мог сражаться на полную мощность в течение длительного периода времени. 8 правителей доменов. Энно, патриарх Древесный Ветер, Нува и другие были в шоке. Вон там правитель Пламенного Солнца. Почему у меня такое чувство, что остальные 7 так же ужасны, как и он? Их ауры кажутся равными по силе. Остальные 7 также являются правителями домена? Как? 8 правителей домена здесь? Учитывая, что даже Нин был шокирован, все присутствующие культиваторы были напуганы до смерти. Они даже никогда не слышали обо всех 8 правителях доменов, появившихся одновременно. Они сошли с ума. Совсем сошли. Все восемь бросились сюда сразу, я, конечно, не тороплюсь. Нин сделал один шаг вперед и снова предстал перед патриархом Древесным Ветром, Нувой и остальными. Он втянул их в свое поместье взмахом руки. Нин лишь раз взмахнул своим мечом, породив полосу света меча, которая создала трещину в пространстве времени. Нин прыгнул в этот пространственно-временный разрыв, который быстро закрылся позади него. К настоящему времени только атархи могли превзойти Нина, когда дело доходило до прорыва пространства времени. Восемь правителей домена никак не могли его остановить. Восемь правителей доменов использовали ценное сокровище, чтобы тут же телепортироваться. Они ничего не могли сделать. Они стояли шокированные, поскольку Нин исчез прямо на их глазах. Они не могли найти никаких следов того, куда он исчез. Том 40, глава 5. Замок. Если бы Цзи Нин пожелал, он мог бы использовать свой меч, чтобы прорваться сквозь пространство время и покинуть домен Пламенное Солнце. Однако, как в одном из восьми доменов, в домене Пламенное Солнце было много мест, которые было чрезвычайно трудно пройти с помощью пространственно-временного способа. Для принудительного прорыва через Дао Меча потребовалось бы огромное количество энергии. Цзи Нин не хотел тратить свою жизнь на что-то подобное. Он чувствовал, что в пространстве времени поблизости происходит нечто странное, поэтому остановился около выходного тоннеля. Свист. Нин исчез с континента земного огня и последовал за сформированным мечом пространственно-временным тоннелем, чтобы добраться до чрезвычайно отдаленного места в домене пылающего огня. А, Нин осмотрел область, слегка удивленный. Я почувствовал издалека, что пространственно-временный континуум здесь совершенно уникален. Так вот как выглядит это место. Нин в настоящее время стоял в пустом пространстве, лицом к далекому водовороту. Из водоворота вылетали разбитые осколки, в том числе осколки золотого металла, странные механические детали и даже огромный, но потрепанный на вид, замок. Осколки вылетали из водоворота, а сам водоворот начинал вращаться медленнее, как будто пространство возвращалось в норму. Кажется, мне везет. Мне удалось найти сокровищницу ситхов всего лишь после одного телепорта, засмеялся Нин. Он взмахнул рукой, выпустив Нуву, Су Юцзи, патриарха Древесного Ветра, императора Нефритовую Радугу, огненного бога и других. Как только появилась эта удивительная группа экспертов, они начали сканировать свое окружение. Они быстро заметили пространственный водоворот и были весьма изумлены этим. Из него выплывали сокровища ситхов. Сокровищница ситхов, здесь на самом деле сокровищница, и, судя по всему, похоже, она здесь только что появилась. Патриарх Древесный Ветер и другие были сильно шокированы. Что касается Нина, он рассмеялся. Я слышал, что сокровища ситхов и сверхвселенных часто появляются ниоткуда в восьми доменах. Это так? Патриарх Древесный Ветер кивнул. Когда ты бродишь по домену Пламенное Солнце, ты время от времени натыкаешься на сверхвселенную, у которой нет хозяев, и иногда тайники ситхов появляются ниоткуда. Тем не менее, те, которые мы находим, обычно довольно долго плавают в домене Пламенное Солнце. Я только слышал истории о том, как они появлялись из пространственных водоворотов. Я впервые это вижу лично. Сверхвселенные созданы атархами, сказал Нин, но тайники ситхов остались после Войны Рассвета. Почему они появляются здесь ниоткуда, точно сказать не могу. Вероятно, за этим стоят атархи. Патриарх Древесный Ветер, император Нефритовая Радуга и другие, знакомые с доменом Пламенное Солнце, все пожали плечами. Нин продолжал обдумывать этот вопрос. Гигантский, похожий на потрепанный замок вдали находился в более или менее приличном состоянии, но он явно испытал разрушительные последствия битвы. Иначе, почему он был пронизан столькими ранами? Но после окончания Войны Рассвета прошло очень много времени. Почему это и все эти другие сокровища внезапно появились сейчас? Нин почувствовал, что в этом месте происходит что-то странное с пространством-временем. Когда он сам исказил пространство-время, вот почему он вышел сюда. За эти годы в восьми доменах были и другие случаи, когда тайные сундуки с сокровищами появлялись из ниоткуда. На самом деле, даже Нува сначала исчезла из трех царств, а затем появилась в домене Пламенное Солнце. А сверхвселенные, те, что были лично созданы вручную атархами, почему они появляются здесь? Хозяин, у нас перед собой целая сокровищница ситхов. Гегемон Лазурный Демон был довольно сильно взволнован. Черный Север. Нува оставалась довольно спокойной, но она сразу же спросила. Восемь правителей доменов все еще преследуют нас? Нин рассмеялся. Не волнуйся, Они никак не смогут нас разыскать. Однако я на самом деле не понимаю, о чем думали эти 8 человек. Я до сих пор не могу поверить, что все 8 объединились. У них, вероятно, есть собственные планы. Нува тоже была довольно сильно расстроена. Любой, кто сталкивался сразу со всеми 8 правителями, чувствует огромное давление. Они могут продолжать поиск, если они хотят. У меня нет желания тратить на них свое время. Нин не хотел тратить свою жизненную энергию. Но, если бы он действительно потратил все силы, он смог бы доминировать над всеми 8. Все, что они могли бы сделать, это выдержать его атаки, полагаясь на их врожденные дары. Они бы выжили после нанесенных ударов, но если бы им не повезло, они бы погибли. Сам Нин чувствовал, что, если ему повезет, он сможет убить одного из 8, если все 8 объединят свои силы. Но зачем, какой в этом смысл? Нин, естественно, предпочел оставаться подальше от этих 8. Хозяин, давай посмотрим на эти плавающие сокровища ситхов. Огненный бог с любопытством смотрел на далекий замок и другие реликвии, плавающие в пространстве. Черный север, Нува тоже смотрела на Нина. Ей тоже стало любопытно, что это за сокровищница. Да, лорд, все остальные тоже были заинтригованы, но, насколько они понимали, если Нин обнаружил этот тайник, его содержимое, естественно, будет принадлежать ему. Идите и посмотрите. Нин засмеялся. Просто будьте осторожны, не копайтесь вслепую, там могут быть скрытые ловушки. Хорошо, пошли. Не беспокойся, да, лорд, мы будем осторожными. Хозяин, я тоже пойду посмотрю. Даже Су Юцзи не могла удержаться. Все они полетели к тайнику ситхов, и только защитник продолжал охранять Нина с серьезным видом. К настоящему времени размерный вихрь уже исчез. Пространство вернулось в нормальное состояние. Нин не особо заботился о сокровищнице ситхов. Он был уже близок к силе аархов. Зачем ему заботиться о сокровищах ситхов или оружии? Но что я увидел раньше? Размышлял Нин, мысленно вспоминая о континенте земного огня и тайной атаке, которую заточенный ситх использовал против него. Это абсолютно невозможно, но я не могу объяснить это по-другому. К этому моменту Нин все еще был ошеломлен произошедшим. Это было также одной из причин, почему он не интересовался исследованием тайника сокровищ ситхов. Я определенно не все понял. Этот заключенный в тюрьму возвышенный, он определенно достиг уровня понимания атарха. Этот ситх-атарх, вероятно, достиг гегемонии в дае запутывания, но атаки 2 когтей, которые он использовал против Нина, были несравненно глубокими. Ведь Нин не смог ни затронуть, ни поколебать его своим доменом дае меча. Другие культиваторы, возможно, не смогут этого понять, но Нин уже достиг уровня понимания, который был сопоставим с уровнем атархов. Он также получил руководство наследий, оставленных атархами пробужденным и Болиним. Этого короткого момента битвы было достаточно, чтобы Нин мог убедиться, что возвышенный художник определенно использовал тайны уровня атархии при запуске своих двойных атак когтями. Уровень понимания атарха — это означает, что он и есть атарх. Нин просто не понимал. Но он закончил тем, что был заключен в тюрьму, вот так. Если бы он действительно был атархом, ему и его друзьям было бы невероятно легко поймать огненного бога, но троим пришлось работать вместе, чтобы достичь этого. На самом деле, у ситхов когда-то было много возвышенных. Если бы они действительно были атархами, они смогли бы с легкостью сокрушить цивилизации культиваторов, но их боевые действия доказали, что они уступали нашим атархам. И когда художник сражался со мной, я почувствовал, что, хотя он достиг невероятно высокого уровня понимания, сила его атак была значительно слабее моей. Нин действительно был озадачен. Он был уверен, что ситх достиг уровня проницательности атарха, но количество силы, которое он использовал в бою, было намного ниже этого уровня. Самое большее, это было наравне с владыкой пламенного солнца. Нин был вынужден использовать лишь небольшую часть своей энергии, и единственный шаг назад позволил ему с легкостью уклониться от атаки. Очевидно было, что Нин полностью опередил возвышенного в силе. Как странно, я ни в коем случае не мог ошибаться. Он должен быть на уровне атарха в понимании, но по какой-то причине он способен раскрыть лишь часть силы. Нин размышлял про себя. Мне казалось, что его техники могли использовать лишь незначительное количество силы Дао. Для крупных держав сила Дао была первостепенной. Чем выше был уровень вашего понимания, тем влиятельнее была сила вашего Дао. Нин, например, смог сформировать домен Дао меча одной лишь мыслью. Ему даже не нужно было тратить свою собственную энергию, но домен был заполнен полосами света меча, которые были сопоставимы с ударами сверхлордов в полную силу. Это была сила Дао, а не собственная внутренняя сила Нина. Когда он сам сражался и использовал искусство меча, его искусство меча было настолько глубоким, что оно могло дать множество чудесных эффектов. Это происходило потому, что он использовал часть своей собственной энергии, чтобы полностью управлять силой Дао и раскрыть еще более разрушительную силу. Но возвышенный был совершенно другим. Нин мог сказать, что он явно достиг уровня понимания Атарха, но его методы были способны раскрыть лишь часть силы Дао. В результате, общая сила его атак была лишь на уровне правителя. Так в чем же причина? Насколько я могу судить, он должен быть Атархом, но он значительно слабее Атархов. Или, может быть, эти возвышенные являются псевдоатархами. Возможно, они изначально повредили свои Дао, поэтому они не могут высвободить из них много силы. Много вопросов роилось в голове Нина. Почему у возвышенных такой высокий уровень понимания Дао? Действительно ли они были атархами или псевдоатархами? Почему настоящие атархи не убили их, а решили мучить их вечно? Полагаю, что только атархи знают ответы на эти вопросы, размышлял Нин. Черный Север, поспеши сюда. Нува внезапно окликнула его из далекого, левитирующего замка. Том 40, глава 6. Формация, что случилось? Цзи Нин сделал шаг вперед и исказил пространство, пройдясь по нему, чтобы появиться прямо рядом с потрепанным, покрытым отметинами, замком. Нува, патриарх Древесный Ветер, Огненный Бог, император Нефритовая Радуга и другие стояли рядом с замком, совершенно беспомощные. Нува указала на гигантский замок, длина которого была 15 тысяч метров. «Мы уже полностью обыскали это место, и мы уверены, что там есть пространственный разрыв, но мы не смогли зайти. Что бы мы ни делали, мы не смогли найти способ проникнуть внутрь. Этот замок, кажется, не так уж прост. Позвольте мне взглянуть». Нин внимательно его изучал. Огромный замок просто висел в пространстве, покрытый множеством отметин. Вокруг него плавало множество поврежденных частей. Нин медленно облетел вокруг замка, тщательно осмотрев его. Он также осмотрел и поврежденные детали. «Ну как?» Огненный бог не мог не спросить. «Хозяин, ты сможешь открыть его? Даже если бы я смог, тебе бы это особой пользы не принесло. Ты-то почему так спешишь?» — подразнил Нин. «Мне просто любопытно». По правде говоря, Су Юцзи и другим было очень любопытно. Нин продолжал осматривать замок, времени на осмотр потребовалось столько, сколько обычно кипятится чайник. Внезапно он взмахнул рукой и заставил подлететь к нему две отдаленных части. Одна была длиной около 3 метров, а другая была размером с кулак. Нин поместил два фрагмента в два разных места в замке. Грохот мгновенно замок начал медленно поворачиваться в своем фундаменте, который выглядел как ряд листообразных механизмов. Центр этого возвышающегося замка внезапно разошелся, открывая вход. Открылся. Он открылся. «Да, лорд, ты действительно впечатляешь», — похвалил Гегемон Песенный. Хвалить он умел. С тех пор, как он стал Золотым Императором, он беззастенчиво решил последовать за Нином и безостановочно его хвалил. Нин нуждался в ком-то, кто был знаком с доменом Пламенного Солнца, поэтому он принял его услугу. Гегемон Песенный сделал все возможное, чтобы стать проводником Нина, поэтому Нин, естественно, время от времени давал ему советы. Бесчисленные гегемоны и императоры завидовали Гегемону Песенному, но, увы, Нин не принял бы слугу без веской причины. Этот артефакт ситхов, кажется, пригоден для использования и, вообще говоря, оружие ситхов в форме замка, невероятно мощное, сказал патриарх Древесный Ветер. Из-за войны многие мощные боевые машины ситхов были полностью уничтожены или выведены из строя. Стена Адский Слон, которую однажды обнаружил Нин, которая первоначально была известна как военный корабль ситхов «Тигровая гора», была одним из примеров непригодной военной машины ситхов. «Этот замок ситхов, вероятно, по стоимости сопоставим с городом Хаоу», — согласился император Нефритовая Радуга. Нин тоже согласился. По визуальному осмотру было довольно легко определить, насколько мощным было оружие ситхов. Цепи, топоры, щиты — это были предметы, которые обычно не были особо мощными. Черное солнце, город Хаоу, Тигровая гора и этот гигантский замок перед ними — все они были крупномасштабными военными машинами и в целом были невероятно мощными. Одной лишь мыслью Нин вызвал свой домен Дао Меча и использовал его, чтобы полностью накрыть весь замок, а также его содержимое. Ничего опасного внутри. Пойдем, посмотрим. Нин немедленно влетел внутрь. Нува, Суюцзи, Патриарх Древесный Ветер и другие последовали за Нином внутрь. Коридор был очень глубоким, темным и мрачным. Снаружи замок выглядел так, как будто его длина была всего 15 тысяч метров, но внутри он был огромен. Группа Нина пролетела более 1000 километров по коридору, прежде чем она, наконец, достигла открытого, пустынного региона. Этот регион был разделен на три разных уровня, причем каждый уровень представлял три разных основных элемента управления замком. Над алтарями висели тела погибших ситхов, они были на всех трех уровнях. Все тела излучали ауры вечных императоров. Было также несколько черных императоров и золотых императоров, которые подверглись ритуальному жертвоприношению. Все они погибли здесь. Нин медленно спустился на самый нижний уровень, затем осмотрелся. Нува и остальные тоже прилетели, приземлившись на алтарь в самом низу. Содержимое этого замка не тронуто. Как они все умерли? Лазурный демон с удивлением смотрел на тела. Я не вижу на них никаких ран. Кто-то сумел убить этих золотых императоров через защиту замка. Нува и остальные были просто ошеломлены. В общей сложности здесь 32 ситха, сказал Нин. Это, должно быть, был Атарх, который использовал либо кармические методы, либо методы разрушения истинной души, чтобы обойти стены замка и убить ситхов внутри него. Атархи выбирали разные даи, таким образом, имели разные области специализации. Некоторые, как Атарх Балинь, специализировались на фронтальных атаках. У других были техники, которые были более загадочными и трудными для освоения. На самом деле есть три командных центра. Нин поднял голову, чтобы посмотреть на два других, нахмурившись. В нижнем командном центре есть огромная формация, которую можно использовать, чтобы соединить базу замка и с огромной областью вокруг него. Этот замок можно использовать для управления, консолидации и защиты всего региона. Он будет собирать энергию хаоса из области вокруг него. Средний командный центр сравнительно проще. Он имеет функции управления формацией и сканирования. Это гарантирует, что любой появившийся противник сбежать скорее всего не сможет. Это огромный контроль над пространственной силой, позволяющий сканировать невероятно большую область и обнаруживать даже самые незначительные пространственные колебания. Даже я, вероятно, не смогу избежать обнаружения, сказал Нин с удивленным вздохом. Что касается высшего командного центра, это тоже довольно сложно. Он включает мощную наступательную формацию, которая собирает силу молнии и совершает атаку невероятной силы. Даже золотые императоры, вероятно, погибнут от нее, медленно сказал Нин, продолжая осматривать внутреннее содержание замка. Он действительно настолько впечатляющий. Это значит, что замок – идеальное оружие войны, сказал гегемон Лазурный Демон, шокированно ахнув. Во время войны рассвета он был, вероятно, так же важен, как и Черное Солнце, сказал Нин. Это тоже военная машина, способная повлиять на ход сражения во всем регионе. Я поражен, что нам посчастливилось наткнуться на такую важную военную машину. Ха-ха, учитывая твое невероятное мастерство, да, лорд, вполне естественно, что и твоя удача также экстраординарна, восхитился патриарх Древесный Ветер. Сам Нин чувствовал себя довольно озадаченным. Удача, это было правдой, что его поддерживали главные сущности Хаос Вселенной. Когда он провалил свое слияние Дао, он почувствовал, что главные сущности пожалели его. Если причина, по которой он только что наткнулся на невероятно ценный военный форт, заключалась в том, что ему повезло благодаря тому, что его полюбили главные сущности, тут даже не нахнул. Боевые машины ситхов такого уровня невероятно сложно найти. Лорд Хауау стал известен как лорд-губернатор Хауау только после того, как нашел город Хауау, в то время как Черное Солнце сделал повелителем Повелителя Ветра. Мне понадобится как минимум три человека, чтобы взять под контроль формации, чтобы управлять этим замком. Нин нахмурился. И все трое должны быть гегемонами. Я и мой аватар можем обеспечить двух, но этого будет недостаточно. Нува была обеспокоена. А как же я? Вызвался Лазурный Демон. Нин покачал головой. Я планирую оставить этот замок на своей родине. Лазурный Демон, ты действительно хочешь остаться навсегда на моей родине? Лазурный Демон потерял дар речи. Он любил свободу и любил приключения. Он действительно не сможет долго оставаться на родине Дао Лорда Черного Севера. Формации в этом замке довольно сложные. Нува, ты, вероятно, не сможешь взять их под прямой контроль, сказал Нин, позвольте мне поближе ознакомиться с ними». Нин планировал изменить центральные командные центры этого замка, сделав его более подходящим для трех царств. Сам Нин мог легко управлять всеми тремя диаграммами формаций, но изменить их хотя бы немного было трудно. На самом деле Нин создал в замке четвертую диаграмму формаций, которая будет служить главным элементом управления. Благодаря этой четвертой диаграмме, один император сможет одновременно контролировать все функции замка. Это заняло у Нина более 800 миллионов лет. Ха-ха. Наконец, мне это удалось. Нин громко рассмеялся, его смех эхом разнесся в пустоте космосе. Нува, Су Юцзи и другие, которые тихо медитировали, немедленно прекратили свои тренировки. «Нува», — сказал Нин с улыбкой, — «я добавил дополнительную схему формаций, которая упрощает процесс управления замком. После того, как замок будет активирован, он сможет сканировать расстояние более триллиона километров и сможет охранять этот регион. Когда я вернусь, я хочу модифицировать формации, защищающие нашу родину, и сделать этот замок центральным элементом нашей обороны. Если кто-то осмелится напасть на наш дом, ему придется выдержать нападение из замка. Мои модификации привели к уменьшению диапазона сканирования, а также к тому, что придется сосредоточить всю огневую мощь только на одной цели, но я думаю, что этого будет достаточно», — сказал Нин. «Кроме того, если у тебя будет достаточно гегемонов в будущем, ты сможешь просто проигнорировать мою четвертую диаграмму и взять под прямой контроль три исходных». «Поняла», — Нува кивнула. Нин взмахнул рукой, в результате чего появился нефритовый свиток с инструкциями о том, как управлять замком. «Возьми это», — Нин передал свиток Нуве. «Проверь его мощь». «Хорошо», — Нува взглянула на свиток, быстро запоминая информацию. «Давайте выйдем», — сказал Нин, — «и проверим силу замка». Группа культиваторов немедленно покинула замок, оставив в нем только Нуву. Все стояли снаружи в космосе, глядя на замок. Гул верхушка замка внезапно засветилась. Бум! Невидимая пространственная пульсация внезапно распространилась на площадь в триллион километров. Ничто в этой области не могло уйти от нее. Том 40, глава 7. По приказу на шее замка был круглый диск, который был разделен на черную и белую части. Вокруг этого места можно было увидеть грозные вспышки молнии. В соответствии с первоначальной конфигурацией и мощью замка, он был способен стрелять двумя громовыми ударами одновременно, каждый из них нес огромную силу. Чтобы упростить управление, Цзинин сделал так, чтобы можно было выпустить всего один удар грома. Тем не менее, был положительный побочный эффект, снижение затрат энергии на 50%. В конце концов, атаки такой силы потребляли огромное количество энергии. Это выглядит очень страшно. Я чувствую, что силы этого грома более чем достаточно, чтобы уничтожить меня, сказал лазурный демон с глубинным чувством страха. Тебя, даже мне было бы трудно выжить. Патриарх Древесный Ветер также испытывал страх, как и император Нефритовая Радуга и остальные. Эти типы военных машин ситхов были ужасающими. Во время войны рассвета они использовались для стабилизации целых регионов. И пока Атарх не вмешивался, эти вещи представляли собой гибель любых культиваторов, которые сталкивались с ними. Тем не менее, им приходилось наращивать мощность перед каждым выстрелом. Поэтому во время войны рассвета культиваторы, столкнувшиеся с этими ужасающими боевыми машинами, использовали свои собственные жизни, чтобы блокировать их атаки и выигрывать время для своих друзей. Бум! Внезапно появилась полоса молнии, в результате чего пространство и время застыли в сжиженном состоянии. Отдаленный огненно-красный валун, который левитировал на расстоянии, внезапно тихо и бесшумно исчез. Молния вспыхнула на мгновение, валун был разрушен, после чего молния немедленно продолжила движение вперед. Сила этой атаки была настолько велика, что все, кроме Нина и Огненного Бога, чувствовали себя просто ошеломленными. Этой атаки было более чем достаточно, чтобы уничтожить их всех. Эта атака была слишком быстрой. Пространство было не просто искривлено, оно было сжижено. Любой, находящийся в радиусе 10 миллиардов километров, сочтет практически невозможным увернуться, нахмурившись, сказал патриарх Древесный Ветер. Единственным вариантом выжить было бы оставаться вне диапазона. В будущем мне придется помнить, чтобы я держался подальше от этой штуки, на расстоянии не менее 50 миллиардов километров, со смехом сказал император Нефритовая Радуга. Если я окажусь слишком близко, я даже не смогу увернуться. Древесный Ветер, твоя ученица теперь даже сильнее, чем ты. Нува всегда была намного талантливее меня. Даже без помощи Дао Лорда Черного Севера она в конце концов вырастет и затмит меня в своей силе», — посмеивался патриарх. Дао Лорд Черный Север искренне помогал Нуве. Нува была его ученицей. В результате и сам Древесный Ветер выиграет от этого процесса. Чем могущественнее становилась его ученица, тем более влиятельным он становился. Свист. Нува в серебряном одеянии вылетела из замка. Она взмахнула рукой, заставив замок быстро уменьшиться. Он стал размером с ладонь. Замок упал в ее ладонь. Очевидно, она уже полностью овладела техникой контроля, которую дал ей Нин, и спокойно контролировала замок. Это действительно мощно. «С этим замком под моим контролем наша родина будет неприступной», — сказала Нува. Она радостно улыбалась. Учитывая, насколько сильны его атаки, его оборонительное мастерство должно быть еще лучше. Даже таким, как правитель Пламенного Солнца, было бы трудно в него прорваться. Нин тоже был в восторге. После того, как он сбежал с континента земного огня, он просто переместился в это место и обнаружил сокровище, в котором он остро нуждался. На самом деле он планировал потратить некоторое время на поиск сокровищ, подходящих для защиты трех царств. Теперь одно из них просто выросло у него на пути. Черный Север, замок все же весь в отметинах. Что нам делать? Нува в упор смотрела на Нина. Ничего не поделаешь. Артефакты ситхов чинить я еще не умею, со смехом сказал Нин. К счастью, по крайней мере, его внутреннее содержание в идеальной форме. Повреждение снаружи его немного портит, но все, что мы можем сделать, это добавить еще один защитный слой сверху, и он будет выглядеть как новый. А, Нин внезапно нахмурился и повернулся, посмотрев вдаль. Бум! Появилась слабая пространственная рябь, за которой появилось странное существо с острой головой и пушистым хвостом. Оно с любопытством смотрело в их сторону. «Опять эти существа?» — спросила Нува. «Тот удар молнии, который вы произвели, был, вероятно, настолько сильным, что привлек их внимание. Нас обнаружили», — сказал патриарх. «Эти существа, похоже, довольно слабые. Самые сильные из них, пожалуй, едва сравнимы с обычными гегемонами. Патриарху Древесному Ветру и другим, естественно, было бы наплевать на отряд таких слабых существ. Да, лорд, эти существа часто находятся под командованием правителя Пламенного Солнца», — поспешно сказал император Нефритовая Радуга. «Теперь, когда они увидели вас, они, вероятно, сообщат правителю, и он может поспешить сюда». Правитель Пламенного Солнца. Нин был довольно спокоен. Он ничего не мог сделать с 8 правителями доменов. «Поехали». «Да, лорд Черный Север», — раздался внезапно голос. Самые могущественные из хвостатых зверей летели к Нину на высокой скорости. «А?» Нин озадаченно посмотрел на странное существо. «Меня зовут Каменный Клинок». Странное существо почтительно поклонилось, затем продолжило. «Мои самые скромные приветствия могущественному да лорду Черному Северу». «О, так вы на самом деле меня узнали?» Нин улыбнулся. «Правитель давно распространил информацию о том, что он ищет тебя, и предоставил нам много информации о тебе. Когда я еще увидел Нуву и Патриарха Древесного Ветра рядом с тобой, я, естественно, убедился, что это ты», — уважительно сказала существо. «Правитель, безусловно, настойчив. Кажется, все были уведомлены обо мне, включая вас и ваших союзников. Говори, что тебе от меня нужно?» — спросил Нин. Странное существо с уважением произнесло: «Правитель Пламенного Солнца давным-давно просил, что, если мы столкнемся с Черным Севером, мы должны немедленно сообщить ему, что они не принесут тебе никакого зла и не собираются сражаться с тобой. Вместо этого есть кое-что важное, что они хотят сообщить». «О», — Нин была озадачен. «Что-то важное? Что же это?» «Этого я не знаю. Узнав тебя, я сразу же отправил ему сообщение. Я полагаю, что правитель домена скоро будет уведомлен, и он, вероятно, поторопится сюда. Как только ты увидишь его, ты узнаешь ответ». «Да, лорд», — сказала существо. «Понял». Нин кивнул. Странное существо почтительно поклонилось во второй раз, прежде чем отойти. «Черный Север, правитель Пламенного Солнца и другие правители доменов имеют к тебе важное дело». Нува была озадачена. «Какое это может быть дело? Может быть, это какая-то схема?» — проворчал Огненное Крыло. Нин рассмеялся. «Огненное Крыло, почему обязательно схема? Ха-ха. Тем не менее, я не думаю, что это уловка или ловушка, потому что я достаточно силен, чтобы уйти, когда мне этого заблагорассудится. И эта восьмерка ничего не сможет мне сделать, им не нужно мне врать. И, когда я видел всех восьмерых в прошлый раз, я был совершенно озадачен. Чтобы все восемь правителей доменов объединили силы против меня, довольно странно. Теперь, похоже, у них другие дела ко мне. Мы будем ждать здесь некоторое время. Давайте подождем, пока придут восемь правителей доменов и посмотрим, чего они хотят, предложил Нин. Отлично. В прошлый раз мы бежали так быстро, что у меня даже не было возможности посмотреть, как выглядят остальные семеро. И я не успел их рассмотреть. Я видел двоих из них. На этот раз я посмотрю, как выглядят все восемь. Гегемон песенный, древесный ветер, нефритовая радуга, лазурный демон и другие чувствовали себя довольно спокойно. С Нином им нечего было бояться. В любой другой ситуации они были бы страшно напуганы перспективой столкновения с восемью правителями доменов. Примерно через час, свист, послышался раскат грома, пробившийся сквозь пустоту и создавший временный, но устойчивый пространственно-временный тоннель. Восемь фигур появились из тоннеля. Это был правитель Пламенного Солнца и остальные восемь. Когда они увидели далекого Нина, они обрадовались и поспешно полетели к нему. На самом деле не похоже, что они пришли с плохими намерениями, мысленно отправила Нува. Давайте посмотрим, чего конкретно они хотят. Они имеют бесконечную продолжительность в жизни, и у них не должно быть ни проблем, ни забот. Вряд ли я смогу быть им чем-то полезным, сказал Нин. И, конечно, если они пришли за его вечным омега-дао меча, он никак не мог передать его им. Вскоре прибыли все восемь правителей доменов. Все они сократились до человеческих размеров, когда встретились с Нином и его командой. С уважением, да, лорд Черный Север. Все они говорили довольно вежливо. С уважением, владыки доменов. Нин улыбнулся. В последний раз, когда я видел тебя, правитель, ты жаждал битвы и был обезумевшим от жажды крови. На этот раз все восемь из вас появились здесь, но так вежливо, и я слышал, что есть что-то важное, о чем вы хотите поговорить со мной. Могу я полюбопытствовать, что это? Восемь правителей доменов обменялись взглядами. Правитель Пламенного Солнца добровольно вышел вперед и сказал, довольно смущенный: «Да, лорд Черный Север, я был опрометчив в своих действиях. Как только мы сразились, я сразу понял, что я тебе не ровня. Некоторое время назад, когда мы пришли поговорить с тобой на континент земного огня, это было уже не ради продолжения битвы. Скорее, мы пришли по приказу». «По приказу?» Нин был поражен. «Да», с уважением ответил странник, одетый в темно-синие доспехи. «После того, как ты появился в домене Пламенное Солнце, известие о твоем присутствии быстро добралось до Атарха. Атарх находится в квинтэссенции Хаос-Вселенной и слишком занят, чтобы выйти, поэтому он поручил нашей восьмерке найти тебя и привести на встречу с ним. Мы искали тебя все это время. В прошлый раз мы нашли тебя, но ты ушел так быстро, что мы не смогли тебя догнать», — сказал странник, одетый в огненные доспехи. Нин просветлел. «Атарх находится среди главных сущностей и хочет встретиться со мной. Могу я спросить, какой это Атарх?» Том 40, глава 8. Попадание в квинтэссенцию правитель Пламенного Солнца поспешно ответил. «Это Атарх Небесная. С тех пор, как закончилась война с ситхами, Атарх почти все свое время проводила в квинтэссенции Хаос-Вселенной. Нам посчастливилось получить от нее руководство. Небесная?» Цзинин слегка кивнул. Единственные Атархи, о которых он знал, были Атарх Балинь, Атарх Пробуженный и Атарх Титан. Он мало знал о других. «Что ж, ведите меня к ней», — сказал Нин. «Да, лорд». Странник, одетый в темно-синие доспехи, довольно нерешительно посмотрел на культиваторов позади Нина. Атарх находится в главных сущностях, месте, наполненном огромной силой. Обычные культиваторы просто не смогут туда зайти. Либо нужно достичь невероятного уровня атархов, который есть у тебя, да, лорд, либо быть странником или демоном хаоса. Мы способны выдержать силу этого места благодаря своим мощным телам. Слабые культиваторы совершенно не способны передвигаться в основных сущностях. Я боюсь, что мы в лучшем случае сможем взять тебя и твоего демона хаоса. Не беспокойся о нас. Атарх хочет видеть тебя, да, лорд. Как мы посмеем куда-то уйти? Поспешно сказали патриарх, лазурный демон и другие. Они почти перестали дышать, когда услышали, что Атарх вызвал Нина. Как они могли осмелиться принять участие во встрече между Дао-лордом Черным Севером и такой высокой персоной? «Черный Север, иди, не беспокойся о нас», — согласилась Нува. «Что ж, хорошо, Нин кивнул. Даже если бы он забрал Эс в сокровищницу, у них не было бы возможности перемещаться внутри первичных сущностей. Оставайтесь здесь, в домене Пламенное Солнце. Когда я вернусь, я воссоединюсь с вами. Отлично. Хорошо. Су Юцзи и другие поспешно согласились. Черный Север, ты должен быть осторожным, проинструктировал Нува. Не волнуйся. Нин улыбнулся. 8 правителей доменов не осмелились бы создать ему проблемы, а это означало, что команде культиваторов Нувы нечего было бояться. Возьми меня с собой, хозяин. Возьми меня. Я так долго не был в основных сущностях. Нин рассмеялся и кивнул. Ладно, следуй за мной. Сюда, пожалуйста. Да, лорд Черный Север. Правитель Пламенного Солнца достал свой военный корабль и пригласил Нина и Огненного Бога внутрь. Через несколько мгновений военный корабль разорвал пространство-время и бесследно исчез. 8 правителей доменов использовали все имеющиеся в их распоряжении существенные инструменты. Всего 3 дня спустя они покинули домен и вошли в тихий пустынный космос. В группе было в общей сложности 10 человек. Все они стояли в пустом космическом пространстве. Этот военный корабль ситхов будет бесполезен, как только мы войдем в основные сущности. Как только мы войдем, нам придется медленно лететь самим, объяснил правитель Пламенного Солнца. Открыть. Один из правителей шагнул вперед и сделал резкое движение рукой. Свист. Появились пространственно-временные ворота. С противоположной стороны ворот была область, наполненная невероятным, огромным количеством энергии. После тебя, да, лорд, уважительно сказали 8 правителей доменов. Пойдемте. Нин был первым, кто вошел в дверь пространства времени, за ним последовали огненное крыло и 8 правителей доменов. После того, как они вошли, дверь пространства времени бесследно исчезла, оставив позади с виду обычный регион. Обычные культиваторы, пришедшие сюда, в том числе и некоторые повелители, были совершенно не способны найти первичные сущности. Регион, в который они вошли, был наполнен подавляющей силой. Представьте смертного, падающего в океан. Вся область вокруг него будет окружена бесконечными волнами удушающей мощи. Давление этих волн может легко привести даже к гибели гегемонов. Даже сверхлордам будет слишком сложно сделать здесь хотя бы один шаг. Грохот. 8 правителей доменов и огненный бог также оказались под огромным давлением. У них были мощные тела, и, таким образом, они могли это выдержать, особенно огненный бог, чье тело было практически неразрушимо. Его тело почти полностью игнорировало это давление. Тем не менее, им все равно пришлось использовать всю мощь, которую они могли собрать, чтобы двигаться через этот регион. К счастью, огненный бог имел такой бесконечный источник силы, что его это не беспокоило. Куда мы пойдем? Нин был самым спокойным из 10. Домена Дао Меча, исходящего от него, было достаточно, чтобы окружающее давление мгновенно исчезло без следа. К сожалению, Нин не мог никого защитить. Сила первичных сущностей была вездесущей, в то время как первичная сущность Дао Меча была лишь их частью. Если Нин втянет огненное крыло и остальных в свою сокровищницу, они будут защищены. В противном случае им просто придется переносить все самостоятельно. Просто следуй за нами, да, лорд, уважительно сказал правитель Пламенного Солнца. Если вы устали, вы можете какое-то время отдохнуть в моем поместье, сказал Нин, улыбнувшись. Незачем. Не беспокойся о нас, да, лорд, мы привыкли к этому месту. Ха-ха, это небольшое давление вообще. Ничто, хозяин. 8 правителей доменов и огненный бог продолжали быстро двигаться, но они использовали для этого всю свою силу. Что касается Нина, он мог легко следовать позади. Нина смотрела окрестности. Сама квинтэссенция была похожа на место, которое было разделено на множество разных озер, каждая из которых представляла собой главную сущность. Он видел первозданную сущность грома, первозданную сущность воды, сущность льда, сущность Дао Меча, каждая сущность была здесь переполнена мощью. Благодаря этим сущностям Нин смог более ясно раскрыть некоторые секреты различных Дао. Первичная сущность Дао Меча была ничем иным, как одной из множества первичных сущностей. Это истинная основа всей нашей Хаос-вселенной, тихо пробормотал Нин. Даже я могу контролировать только крошечную ее часть. Летели они очень быстро, но, несмотря на это, им потребовалось целых 5 дней, прежде чем они пролетели множество основных сущностей. Наконец они добрались до обычного деревянного коттеджа, который парил в воздухе. Вокруг этого деревянного коттеджа раскинулся небольшой дворик, который выглядел скорее, как небольшое поле. Вот мы и здесь. На лицах всех восьми правителей доменов появилось восхищение. Свист, свист, свист. Они поспешно подлетели ближе, зашли во двор вокруг деревянного коттеджа. Нин и огненный бог следовали позади. Здесь были установлены невидимые барьеры, которые противостояли естественному давлению квинтэссенции. Только теперь все наконец расслабились. Какая изумительная формация. Нин осмотрел формацию, затем одобрительно вздохнул. Формация, способная полностью блокировать давление квинтэссенции, действительно впечатляет. Затем Нин осмотрел окрестности. Он мог чувствовать, что никого не было рядом с ними. Он сразу повернулся к правителю Пламенного Солнца, спросив, где же Атарх? Это место, где часто отдыхает Атарх, сказал странник в синей броне. Она совершенствуется поблизости. Как только мы войдем в ее резиденцию, она будет немедленно уведомлена. Она скоро прибудет. Совершенствуется поблизости. Нин осмотрел область вокруг них. А, вскоре Нин смог обнаружить странную рябь энергии из далекого места. Это была временная пульсация, и она содержала совершенно дикий уровень силы. Она была похожа на страшного апокалиптического демона, который стремился поглотить все вокруг. Нин не мог не побледнеть. Как могло случиться, что само время стало таким ужасающим? Однако рябь быстро утихла. Некоторое время спустя, эфемерная фигура полетела к ним, быстро покинув первичные сущности и представ перед деревянной хижиной. Это была гибкая женщина, чьи черты Нин не охарактеризовал бы, как исключительно красивые. В трех царствах ее черты можно было бы считать посредственными и обычными. Ее лицо было слегка пухлым, ее взгляд был нежным, а ее аура была одновременно удивительной и таинственной, окрашенной рябью времени. Само время было похоже на послушного ребенка, кружившего вокруг нее. Она была единственной женщиной-атархом во всей Хаос-вселенной, атархом небесной. «Черный север приветствует тебя, Атарх», — немедленно сказал Нин. Атарх небесная вошла босиком в свой двор, затем весело улыбнулась Нину и ответила. «Небесная приветствует тебя, да, лорд Черный север». Оба говорили довольно вежливо. Как только они увидели друг друга, они ощутили уровень понимания, которого достиг другой. Нин почувствовал, насколько мощной была эта временная сущность до рождения Атарха, в то время как Атарх смогла ощутить, насколько невероятным было вечное да омега меча Нина. Они встали на разные пути, но теперь они достигли одинаковой силы. Атарх Небесная и другие Атархи сначала стали гегемонами после слияния нескольких высших да, а затем прорвались, чтобы стать Атархами. Нин ступил на путь да омега, и в конце концов он овладел вечным мечом Омега Дао. Хотя, грубо говоря, он все еще был вечным императором, он действительно достиг того же уровня понимания, что и Атархи. Его единственная слабость заключалась в том, что его понимание не было настолько широким. В реальном бою, однако, их удары будут невероятно похожими, но, конечно, поскольку Нин провалил слияние Дао, он не мог сражаться слишком долго. «Черный север, проходи, поболтаем», предложила Атарх Небесная. Она открыла дверь деревянного коттеджа. Коттедж был довольно простым, с несколькими швами, между деревянными бревнами, которые позволяли ясно видеть, что было внутри. Атарх Небесная села на землю перед столом. Нин сделал то же самое перед другим столиком. На каждом столе стоял бокал вина, и аромат вина мгновенно заставил глаза Нина загореться. Это было, без сомнения, лучшее вино, которое он когда-либо видел. Хотя двое были отделены от восьми правителей доменов и огненного крыла тонкой деревянной дверью, ни слова из их разговора нельзя было услышать. Том 40, глава 9. Атархи. Когда Цзинин почувствовал аромат вина, он налил себе бокал и сразу отпил немного. Он кивнул и радостно воскликнул. «Какое прекрасное вино! Сама моя душа им взволнована. Я даже почувствовал, будто распад моей истинной души на краткий миг замедлился. К сожалению, распад истинной души необратим». Атарх Небесная медленно налила себе вина в бокал, в ее голосе звучало сожаление. «В противном случае наша цивилизация породила бы действительно невероятную фигуру. Сказать по правде, твой рост гораздо важнее для нашей цивилизации, чем появление нового Атарха. Ты, в конце концов, самый первый, кто освоил вечное Омега Дао. Как жаль, я могу винить лишь себя только за то, что недостаточно хорошо подготовился», сказал Нин, усмехнувшись. «Если бы я был чуть лучше, я бы преуспел в слиянии Дао. Для первопроходца путь всегда опаснее», сказала Атарх Небесная. «Никогда не было никого, кто освоил бы вечное Омега Дао до тебя, поэтому не было никаких ориентиров или опыта, на которые ты мог бы опираться. Если бы они были, ты, вероятно, преуспел бы в слиянии Дао. Нин задумался. В самом деле, он был очень, очень близок. Если бы у него была всего пара лишних месяцев, он, вероятно, смог бы найти недостатки во время своего слияния Дао, и обнаружил бы истинное вечное Дао Омега Меча до того, как закончится время. Увы, он потратил 3 года на совершенствование своего сердца меча. Нин засмеялся. Ну, всегда должен быть первопроходец. Служить первопроходцем для вечного Дао Омега – неплохая судьба. Атарх Небесная улыбнулась и кивнула. Я только недавно о тебе услышала. Когда я узнала, что ты находишься в домене Пламенное Солнце, я немедленно отправила 8 правителей доменов, чтобы найти тебя. Мне нужно обсудить с тобой кое-что важное, от чего зависит само существование всех цивилизаций культиваторов Хаос Вселенной. Нам нужна твоя помощь. Что-то, связанное с самим существованием цивилизаций культиваторов. Нин был поражен. Это звучало серьезно. Есть что-то, что может нам угрожать. Нин не мог не спросить. Это действительно так? Атарх Небесная кивнула. Только что я сообщила другим атархам о твоем прибытии. Они все спешат сюда на полной скорости. Когда придут другие, мы обсудим этот вопрос. Это благословение, что цивилизации культиваторов, наконец, родили кого-то, кто овладел вечным Омега Дао. К сожалению, ты провалил слияние Дао. Если бы тебе все удалось, мы были бы совсем счастливы. Другие атархи, Нин был довольно сильно удивлен. В настоящее время цивилизации культиваторов насчитывают в общей сложности 6 выживших атархов. Один из них постоянно находится на землях ситхов и не сможет приехать. Остальные 4 придут, сказала Атарх Небесная. Нин медленно кивнул. Всего 6 атархов, 5 из которых придут к нему навстречу. Насколько же важным было дело, которое они хотели обсудить. Резиденция Атарха Титана. Атарх Титан почти всегда был изолирован в своих частных апартаментах, анализируя удивительные части и артефакты, плавающие в пространстве. А, внезапно лицо Атарха Титана побледнело. Что? 2 мясистые антенны на голове Атарха Титана внезапно выпрямились, его золотые глаза чуть было не вылезли из орбит. Вечная Дао Омега? Кто-то из нашей цивилизации наконец-то овладел вечным Омега Дао. Атарх Титан был действительно ошеломлен. И его зовут А? Черный Север? Разве того парня, которого я недавно видел, не звали Черным Севером? Тогда он просто улучшил свое Омега Дао до уровня Дао Лорда 4-й ступени. Он действительно освоил вечное Омега Дао? Это потрясающе. Как так получилось, что Старушка Небесная на самом деле оказалась тем, кто узнал об этом и уведомил меня? Атарх Титан бросил артефакты ситхов, плавающие в его комнате. Он немедленно бросился на улицу, захлопнув дверь с грохотом. «Хозяин!» Молодой человек в лазурном сразу же поприветствовал его. «Сянь!» – раздраженно произнес Атарх Титан. «Ты слышал о слиянии Дао того парня, который однажды обратился ко мне за помощью?» «Дао Лорд Черный Север? Слышал ли я?» «Конечно, слышал!» Юноша в лазурном поспешно закивал. «Это были главные новости, которые быстро разлетелись по округе. Он провалил свое слияние Дао, но ему все же удалось овладеть вечным Омега Дао. Даже одинокий король армии Ледяной Пик был убит одним ударом его меча. Он отправился на поиски культиватора Нувы, а Повелитель Ветра сделал все, что в его силах, чтобы помочь распространить информацию. Он даже нас просил помочь. Я рассказал многим своим друзьям об этом. К настоящему времени, я полагаю, основные силы большинства королевских вселенных и сверхвселенных знают о нем, но я не знал. Атарх Титан уставился на него с выпученными глазами. «Какого черта ты не сказал мне, Энно?» Лицо юноши в лазурном стало несчастным. «Хозяин, разве ты не запретил мне беспокоить тебя, пока вы анализируешь это оружие ситхов? Если не произойдет что-то действительно большое, это большое, это буквально самое большое, что только может быть», — взорвался Атарх Титан. «Да, лорд Черный Север провалил свое слияние Дао. Он, вероятно, скоро умрет, оставив после себя легенду. Почему это должно быть для тебя большой новостью, хозяин?» Юноша в лазурном был весьма озадачен. Для него и других гегемонов это была потрясающая сплетня, но, в конце концов, это была не более, чем сплетня. Он не чувствовал необходимости беспокоить Атарха по этому поводу. Ради любви, Атарх Титан чувствовал себя беспомощным. Всего было 6 атархов. Один из них постоянно находился на земле ситхов и поэтому не знал о Нине. Остальные 4 были почти недоступны для гегемонов, поэтому они не знали о Нине, хотя легенда о Нине давно распространилась среди гегемонов и императоров. Единственным атархом, который иногда контактировал с гегемонами и императорами, был атарх Титан, но он занимался уединенными исследованиями, а его подчиненные не смели беспокоить его. В результате, он тоже ничего не узнал. Лишь недавно, когда атархи узнали о Нине, атарх, находящийся в квинтэссенции, стала первой, кто узнал об этом. Она уведомила других атархов, только тогда они поняли, что произошло. «Забудь об этом», — атарх Титан покачал головой. «Я просто сильно смущен. Я обычно был первым, кто узнавал о таких вещах, но на этот раз я оказался последним». Он взмахнул рукой, сразу же исказил пространство, время и ушел. Он не мог не чувствовать злости. Атархи давным-давно согласились на разделение обязанностей, и атарх Титан согласился быть ответственным за поддержание контакта с гегемонами и императорами. Он должен был служить мостом, связывающим атархов с остальной цивилизацией. Если среди гегемонов и императоров случится что-то важное, новости об этом быстро дойдут до него, и он сообщит об этом остальным. На этот раз в новостях говорилось о появлении кого-то, кто контролировал вечное Да Омега Меча. Это были новости невероятной важности, а он оказался уведомленным со стороны, а не уведомляющей стороной. Конечно, он чувствовал себя униженным. Пустая, бесплодная область. Звезды и хаос мира здесь, казалось, погрузились в мертвую тишину. Весь этот регион, размером с десятки территорий, был совершенно неподвижен. Здесь не могло быть никакой жизни, никто не осмелится приблизиться сюда. Если бы гегемоны осмелились приблизиться к этому месту, они почувствовали бы ужасную силу смерти, проникающую в их тела, и, если они приблизятся, они погибнут. Итак, этот регион находился в состоянии вечного зловещего молчания. Здесь была огромная планета диаметром в 100 миллиардов километров. Вся планета была темно-серой, ее окружала невероятно густая аура смерти. Эта планета была источником смертельной энергии, которая пронизывала весь регион, и даже камни здесь были полностью разбиты на бесчисленные зерна темно-серого песка. Гул земля начала дрожать, бесконечная аура смерти начала меняться. Земля постепенно стала плодородной и полной жизни. Вскоре на поверхности земли начали появляться бесчисленные зеленые травинки. Жизненная сила начала исходить от этой планеты, и аура смерти, которая окружала этот регион, медленно начала рассеиваться. Дождь обрушился с небес, появились реки, озера и моря. Земля начала меняться, обретая горы и долины. Появилась растительность, прерии и леса. Этот переход от полной смерти к полной жизни произошел всего за один вдох. В этот единственный момент само время как-то исказилось. Казалось, прошло невероятно долгое время, его оказалось более, чем достаточно, чтобы это место наполнилось жизнью. Свист. Фигура внезапно появилась на поверхности планеты. Глаза человека были печальными, и он медленно покачал головой. «Я тренировался очень долго. Почему так трудно понять сущность до рождения с линии, отделяющей жизнь от смерти? Если бы я освоил дополнительную эссенцию до рождения, вероятно, произошла бы новая трансформация. Ух, я снова потерпел неудачу. Возможно, культиваторы способны овладеть только одной сущностью до рождения. Может, я, Болинь, зря стараюсь, однако, Небесная только что прислала хорошие новости. Кажется, наша цивилизация наконец-то родила кого-то, кто контролирует вечное Омега Дао. Его зовут, Дао Лорд Черный Север. Жаль, действительно жаль, как было бы замечательно, если бы он преуспел в своем слиянии Дао. Тем не менее, несмотря ни на что, он, по крайней мере, овладел вечным Омега Дао. Болинь сделал шаг вперед, создав пространство вокруг себя, затем бесследно исчез.